Глава вторая. Он помог ей расстегнуть перевязи с мечами, сам отнес в прихожую и повесил на ремнях рядом с верхней одеждой. «Страшно», — повторила Абизад зачарованно. «Так вот он каков мир человеков». «Да ты садись», — велел Михаил. «Диван не укусит, я уже проверил». «А укусит», — сказала Азазель серьезным голосом, — «бей в морду. У меня умный, интеллигентный дом, понимает только насилие». Абизад послушно подошла к дивану, но взглянула по дороге в окно, отшатнулась. «Мы где?» «В башне», — пояснил Михаил. «Высокой. В аду таких нет». Азазель сказал строго. «Сири, не спи. Видишь гостей из деревни? Давай на стол все готовое и натуральное, без ГМО и глютена. Остальное дожаришь потом. Будет невкусно, заставлю самой все съесть». Абизад с непониманием посмотрела на Михаила. «Это он кому?» Михаил отмахнулся. «Не обращай внимания. Это мир людей, здесь все сложнее и проще. Сири не демон, а умная вещь, даже умнее здешнего хозяина». От противоположной стены донесся милый женский голосок. «Спасибо». Абизад дернулась, но тут же выпрямилась и застыла с ровной спиной и гордой посадкой головы. Панцирь из кожи красиво вздулся на груди двумя небольшими холмиками. Михаил видел, что ей все еще страшно. Но девочка старается держаться с достоинством. С надеждой смотрит, как свободно передвигается в этой пугающей своим величием норе Азазель, как без всякого напряжения держится Михаил, ее повелитель. Сама изо всех сил старается погасить испуг, хотя удается пока что не очень. Азазель взглянул на нее с насмешливой симпатией. «Малышка, первое, что показывают гостям, это место, где можно помыть руки». Она спросила с пониманием. «Такой ритуал?» «Да», — ответил он. «Это эвфемизм, никто их там не моет, люди всегда врут, кроме меня, как я только что доказал. Зато это единственное место, где можно пописать, и никто не будет показывать пальцем. Пойдем покажу». Она послушно пошла с ним. Михаил проводил их взглядом. С этим чистым, хоть и дрочливым ребенком будут немалые сложности. Но тром чует. У людей предчувствия рулят сильнее, чем разум. А разбираться ему, как же, повелитель и господин, с ума сойти. Это значит, он и отвечает. Вернулся Азазель один. Абизад пришла чуть позже. В самом деле умытенькая и посвежевшая. Входная дверь звякнула, предупреждая о гости. Тут же распахнулась. Вошел Бианакит, суровый и весь в ауре сдержанной мужской силы и готовности к бою. Азазель коротко обнял его, тут же развернул и толкнул в сторону кухонного стола. «Садись, вино пить умеешь?» Бианакит искренне удивился. «А что, его где-то учат пить? Дашь мне в ту школу рекомендацию хоть на один курс?» Михаил сел за стол с ним рядом. Из кухни мягко выкатился на резиновых колесиках загруженный столик. Абизад подпрыгнула и вскинула ладонь к плечу, где пальцы должны ухватиться за рифленую рукоять узкого меча. Но отважные мужчины не обращают на столик внимания. И она опустила руку, стараясь сделать это понезаметнее. На верхнем этаже двигающегося столика три тушки обжаренных кур. На втором блюдо с рыбой, хлеб, специи и даже большая бутылка с вином. Азазель с заметным удовольствием расставил бокалы, разлил вино. Абизад смотрела на Михаила и старалась держаться, как и он, а после второго бокала вина, уже с разрумянившимися щеками, спросила стеснительно. «Мой господин, а какое великое деяние вы совершаете в этом жутком мире людей? Мне будет легче служить вам, если буду знать». Михаил запнулся с ответом. На помощь пришел злорадно улыбающийся Азазель. «Вообще-то, лапушка, помогаем Творцу!» Она в великом изумлении распахнула розовый ротик. «Что? Правда?» — уточнил он, ему не сообщая и даже не спрашивая разрешения. Михаил спросил с сомнением. «У тебя это помощь бунтарство или подхалимаш? Что-то не пойму». «Да», — произнесла Абизад с недетской осторожностью. «И мне как-то непонятно. Хотя я с теми, за кого мой господин, и против тех, с кем он сражается». Азазель отмахнулся. «А ты вообще не пищи. Хотя, конечно, каждый солдат должен знать свой маневр, но какой ты солдат, если у тебя сиськи? Даже две». Михаил буркнул. «Вообще-то в армию теперь берут и самочек». Абизад посмотрела на него с горячей благодарностью. Азазель подумал и кивнул. «Да, беру свои слова взад». «Засовываю», — уточнил Михаил. Теперь так говорят, даже в приличном обществе. «Да где теперь приличнее?» — сказала Зазель с тоской. «Я один в мире, живу без ласки, грусть затая, всегда быть в маске, судьба моя». «Обязат, давай налью еще, а то Мишка современный, дескать, пусть женщины сами за собой. А я воспитанный интеллигент древней вымирающей формации, блюду традиции». Она проследила взглядом, как он наполнил ей бокал темно-красным вином. За это время бутылка заполнилась снова. «Вообще-то пижонство. Мог бы сразу в фужерах, но любит то ли повыпендриваться, то ли показать себя заботливым хозяином». «В общем», — велел он ласково, — «лучше не рассуждай, а просто пей и слушайся. Все, что не делаем, правильно и прилично. И что делаем, тоже прилично и правильно. Почти всегда, хоть и не впопад. Но ведь главное — чистое намерение. Всевышний одобрил бы, как и Люцифер. Люцифер хоть и оппозиционер, но системный оппозиционер. С разных сторон работаем над одной проблемой». Она спросила детским голоском и с большим бокалом вина в руке. «Какой?» Азазель пожал плечами. «Неисповедимы пути Всевышнего. А говоря попросту, генералы не раскрывают солдатам планы генштаба». «Но как же вы тогда...» «По интуиции», — пояснила Зазель. «Ты пей, пей. Создатель отдал этот мир человеку, а не нам, из-за чего и вспыхнула та свара. Все чаще кажется, что он знал, что делал. Человек за это время размножился и уже сам так дико и странно меняет мир, что понять его закидона может разве что сам Творец. Теперь помогаем человеку, ну, как получается. Чем больше у человека успехов, тем больше и врагов, поняла? Как и обещал Иосиф Виссарионович». Она сделала глоток, послушно кивнула, подняла на него взгляд удивительно крупных зеленых глаз. «Мужчины всегда правы», — ответила она рассудительно. «Так мне сказали в семье. Женщина должна идти за лучшим». Михаил ощутил, что сейчас скажет свое «и рожать от него детей», прервал поспешно. «Обязат, тебе рыбу или крылышко?» Азазель хохотнул. «Обязат, не пугайся. Мишка старается быть культурным. Мишка, ей еще расти, потому какое крылышко, клади тушку. Обязат, здоровая девочка, слопает и не хрюкнет». Звякнул сигнал вызова. Михаил повернулся в сторону двери, а Азазель к стене, где экран во всю ширь. Щелкнул пальцами. На фоне захламленного склада появилось вытянутое лицо мужчины среднего возраста с неопрятной бородкой и серьгами в обоих ушах. Михаил старался вспомнить, что это означает, но в голову лезли то шумерские обычаи, то их наследников на Дону, но современная информация куда-то затерялась. Серьгастый бородач бросил настороженный взгляд на Азазеля, потом на Михаила, что неуклюже старался положить на тарелку обязат ярко-красные куски форели. «Это кто у тебя?» Голос его прозвучал скрипуче и неприятно, словно он нарочито старался говорить не своим голосом. «Работники на кухне», — ответила Зазель. «Я же теперь капиталист-предприниматель. И племянница, иначе какой я капиталист без права на непристойный отдых? Что у тебя, авазарник?» «А как они насчет...» «Посвящены», — договорила Зазель. «Хотя вроде нолов, ничего не понимают, но исполнительные. Что стряслось?» «Непонятный демон», — ответил неопрятный бородач, которого Азазель назвал авазарником. «По каналам?» «Нет», — ответил авазарник и посмотрел на Азазеля с хмурой насмешкой и одновременно надеждой. «В подмосковном лесу замечен демон рядом с деревней Оксина. Достаточно крепкий, сильный и опасный. Живет по-прежнему в лесу. Как попал туда, неизвестно. Каналы я проверил». «Уровень?» «Разговаривать не умеет», — сообщил авазарник. «На уровне нола, но демон». «Чем питается?» — спросила Зазель. «Лесным зверьем?» По лицу авазарника Михаил понял, что очень хотел бы подтвердить, но от Азазеля брехню скрыть трудно, потому сказал вынужденно. «Древесину жрет. Ветки, листья, корни. Что с ним делать?» «Как он к людям?» Авазарник ответил с еще большей неохотой. «Один раз помог заблудившемуся дураку. Но все-таки демон надо бы ликвидировать». Азазель сказал недовольно. «Ладно, подумаем». Он отключил связь. Бионакит и Абизад деликатно помалкивали. А Михаил поинтересовался. «Что будешь с ним делать?» «В смысле?» — спросил Азазель. «А что бы сделал ты?» «Да пусть так и живет», — сказал Михаил раздраженно. «Почему обязательно что-то делать? Начнем заниматься такими мелочами, разучимся сражаться с великим злом». Азазель вздохнул. «Жаль, даже пристроить его некуда. Был бы у меня коттедж с козами и курами, поселил бы с ними, чтобы чистил и навоз убирал. Ладно, пусть живет. Живут же бобры. Здоровые деревья грызут, вред наносят лесопосадкам и даже причиняют. Лесопосадкам? Азазель отмахнулся. Не будь занудой, это в Европе нет леса, только лесопосадки, а у нас настоящий дикий лес, тайга, дремучесть с курьими ножками. Ладно, проехали. Поднимем бокалы за наши победы, как прошлые, так и будущие. С роскошным обедом, что не просто обед, а победный пир, расправлялись долго, а потом, распустив пояса, наслаждались десертом. Сири заставила всю столешницу изысканными пирогами, восточными сладостями и пирожными всех видов и форм. Абизат лопала все с вытаращенными в диком восторге глазами, а румянец на щеках воспламенялся все жарче. Азазель вытащил из особого шкафчика пузатые бутылки с вином наполеоновских времен, гордо разлил по бокалам, жестом передал Бианакиту обязанности виночерпия, чтобы дальше уже он наполнял всем по мере надобности. «Мишка!» — сказал он весело. «Не спи! Или все о Кикандрописе думаешь?» Абизат возразила сердито. «Ее зовут Кассикандриера!» Азазель сказал беспечно. «Да пусть зовут! Это ее так назвали приемные родители, Бельфигор и Дипелик. Или уже так звалась раньше? Хотя неважно, это Мишка у нас стратег, а я такими вселенскими вопросами не заморачиваюсь. Я мелочный, мне бы просто мир спасти». Михаил сердито засопел. Еще не понял, в чем Азазель его уел, но что уел, сомневаться не стоит. Азазель такие возможности не упускает, свинья полосатая, гад ползучий и подколодный. «Допивайте вино», — велел Азазель строго, — «а то выдохнется. Лучше бы я его на Сотбисе продал, чем вам на стол, морды неумытые». «Сейчас разолью остатки», — пообещал Бианакит. «А что не поместится, то могу из горла». «Коллекционное?» — спросила Азазель с мрачной угрозой. «Из горла? Может, еще и в подворотне? Ну ты и романтик». Бианакит, разливая с мрачной ухмылкой по фужерам, поинтересовался. «Рейд успешный, понял. Но мы за этим столом не засидимся, верно?» «Ну вот, вижу. Какую задачу Господь поставил, сам о том не догадываясь, на этот раз?» «Посложнее предыдущий», — ответила Азазель уже намного серьезнее. «Это мы спасали мир демонов, а сейчас бы свой спасти. Но я уже задействовал кое-кого. Ищут варианты». Михаил насторожился. «Когда же ты успел? Вечно за нашими спинами что-то прокручиваешь. Уже знаешь, куда направимся?» «Еще чего», — ответила Азазель оскорбленно. «Пока что ищут по старым рукописям, чем можно влиять на ангелов». «Зачем?» — спросил Михаил настороженно. «А ты забыл?» — ответила Азазель. «Биан, ему больше не наливай. Абизат, тот чуланчик всегда заперт изнутри, потому можешь появляться в нем откуда угодно и когда угодно. А чтобы выйти из него, просто пройди через дверь, на что хватит силы у самого немощного». «У меня не хватит», — сообщила она со стыдом в голосе, — «и прыгать не умею». «Научим», — пообещала Азазель. «Заставим. Женщины все попрыгуньи, как горные козлы». «Горных не бывает», — ответила Абизат. «Чего?» — изумился Азазель. «Спроси своего господина и, ах-ах, повелителя. Он все породы знает». Абизат обратила вопрошающий взгляд к Михаилу. Он сказал с сердцем. «Я знаю только одну, но всем породам порода». «Какая?» — спросила Абизат. «Хермонская», — ответил Михаил. Она сделала большие глаза. «Не слыхала о такой». Михаил кивнул в сторону Азазеля. «У него спроси». «Он из Хермона?» «Сам ее вывел», — сообщил Михаил, — «и расплодил. Абизат, там изнутри задвижка, просто отопри и выйди». Бианакит поставил опустевший бокал на стол и поднялся. «Пойду взгляну новости. Сейчас война в арабских странах. Человеки бьются люто. Надо посмотреть, чем и как». Абизат спросила живо. «Война? Из-за чего?» Бианакит отмахнулся. «Они и сами не знают».